Бесшумно крадучись, Максим миновал холл и чуточку приоткрыл дверь. В гостиной было темно. Примыкавшей к ней библиотеке тоже, если не считать шарившего по обстановке светового кружочка от карманного фонарика. Решив, что наилучшая тактика — внезапность, Максим хлопнул рукой по выключателю на стене. Сразу засияли 6 настольных ламп в обеих комнатах, залив светом оба помещения. Увидев Максима, вор испуганно шарахнулся. Он был среднего роста и жидковатой комплекции, одет во все черное. В руке он держал нейлоновый бельевой мешок, раздувшийся, по-видимому, от награбленного. Он стоял и пялился на Максима. «Брось мешок!» — рявкнул Максим не своим голосом. Человек продолжал оторопело пялиться, будто пребывая в оцепенении. Максим ринулся к нему, убежденный, что сам справится и скрутит злоумышленника до того, как вызовет полицию. Но на миг опередив Максима, воюга успел выхватить револьвер и пальнуть. Максим ощутил удар пули в грудь и тут же свалился с глухим стуком на пол на пороге между гостиной и библиотекой. Удивление его сменилось растерянностью. Он успел подумать: «Нет, со мной такого быть не может. Конец не может быть таким. После всего, через что я прошел, я не могу умереть от руки воришки». Грабитель стоял, замерев, пытаясь понять, не слышал ли кто-то еще его выстрел. Но, похоже, в округе никого не было. Эти коттеджи были летними, потому он и подался сюда, где успешно грабанул 2 дома. Плевое дело, там обошлось без замочки. Никто не появился, не помешал ему. Зря, конечно, этот малый на него нарвался. Но что поделать, пришлось защищаться. Мужик был здоровый, крепкий, скрутил бы его в 2 счета. Он перешагнул через тело, бесстрастно взглянул на лежавшего. Человек упал на бок и не шевелился. Кровь пропитала грудь голубой рубашки, сочилась на серый ковер, и пятно было какого-то дурацкого ржавого цвета. Засунув револьвер за пояс, вор поспешил в библиотеку, прихватил кое-какие серебряные вещицы и кинул их в мешок. Огляделся с довольным видом. Еще бы, барахло отличное, самое лучшее из мелочи, которое можно было унести. Он вышел из комнаты, выключил свет, затем отправился на кухню, выключил и там свет и вернулся в холл. Опять постоял немного, вслушиваясь. В темном доме ни звука. Такое же безмолвие царило и на улице. Не прошло ни одной машины. Он принялся вытаскивать награбленное, вынес телевизор на крыльцо. Когда все оказалось снаружи, отпустил собачку замка и плотно прикрыл за собой дверь. Затем также быстро и сноровисто перетаскал вещи с крыльца в свой универсал, юркнул в машину и был таков. Он летел вниз по Лайли-Понд-Лейн уверенно и не оглядываясь. Знал, что ему никто не грозит. Сюда никто в середине зимы, да еще такие холода, не заглядывал. Тело пролежит необнаруженным несколько недель. На него уж никак не повесит убийство этого мужика. Он не дурак, сработал чисто. Ни одного отпечатка пальцев не оставил. Он всегда ходил на дело в перчатках. Элиас Малвини сидел на кухне за столом в своем небольшом комфортабельном доме за железнодорожным вокзалом в Вестхэмптоне. Наслаждаясь второй чашкой кофе с пончиками, он глядел в горевший камин и вспоминал в эту зимнюю ночь, как они с Кларой провели день у их дочери в Квогу. Для них эта поездка была настоящим праздником. Удалось навестить свою первую внучку, умильно засвидетельствовать ее доброе здравие и очарование, порадоваться семейному счастью Лолы. Их дочь Микки женаты уже 10 лет и давно ожидали младенца.